Эпилог. Марк остановился у большого, заросшего со всех сторон одичавшим садом, дома. Он уже опаздывал, но все равно не торопился выходить из машины. Пока он не толкнул скрипучую дверь калитки, у него есть возможность уйти. Развернуться и мчаться отсюда, не оглядываясь. Он продолжит жить так, как жил, не зная ничего из того, что может навсегда изменить его будущее. Лика без вопросов поделилась с ним контактами регрессолога. Ему даже показалось, что она обрадовалась тому, что он сам хочет разобраться в своем прошлом. Прямо она ничего не сказала, но в ее интонациях он уловил невысказанное одобрение. Марк безоговорочно принял тот факт, что Яна выбрала для себя другую судьбу, разорвала вековую связь между ними, чтобы иметь возможность строить другую жизнь, принимать другие решения и, возможно, полюбить кого-то другого. Он не знал, как ее решение должно отразиться на нем, но понимал, что его чувства к ней нисколько не изменились. Марк не хотел быть с ней против ее воли, но он должен был убедиться в том, что они не совершают ошибку. Яна для себя перевернула эту страницу. Она больше не хотела копаться в прошлом, а жаждала двигаться только вперед. Он же, напротив, решил выяснить, почему их история каждый раз заканчивалась трагически. Правда, его страшило то, что Яна может оказаться права, и именно он всегда был причиной, по которой она погибала. Марк щелкнул ремнем безопасности и вышел из машины. Под моросящим дождем пробежал до дома, спрятанного за деревьями, в два шага взлетел по ступеням и постучал в дверь. Та распахнулась мгновенно, как будто женщина все это время ждала его. «Добрый день. Проходите». Он прошел вслед за ней по длинному коридору до небольшого кабинета в самом его конце. Женщина жестом велела Марку лечь, а сама в это время запустила метроном. Комната сразу наполнилась монотонным тиканьем. «Я рада, что вы пришли, Марк». Донесся как будто издалека ее голос. «Начинаем. 10, 9, 8, 7». И Марк провалился в пустоту.